«Искать?» — спросил я. «Подожди. Валерия, марш на кухню и сядь за холодильник, носом в угол. Будешь сидеть, пока не придет папа. Он с тобой разберется, как надо». Лерка понимала, что папа вернется вечером, а у мамы слушать это хватит терпения на полчаса, не больше. Когда она, подвывая, удалилась, мама взяла себя за щеки. «Ну что ты будешь делать с такой особой?» «Терпеть», — объяснил я, — «пока не женится, то есть не выйдет замуж, но и на этом ничего не кончится». «Почему не кончится?» — мама опустила руки. «Потому что вскоре она явится с розовым сверточком на руках. Мама, папа, это ваша внучка Светочка. Мы будем жить у вас. А он оказался таким негодяем». «Тьфу на тебя. Надеюсь, что до этого момента я не доживу». «Ха-ха, как это не доживешь? А кто будет нянчить моих детей?» «Здрасте. А куда денется твоя жена, мать этих самых детей?» Я поскреб затылок. «Потому что неясно еще, как оно повернется в жизни. Вдруг как с матерью Лерки». Лерка была не полностью моя сестра, а, как говорят, сводная. Отец один, а матери разные. Потому что, когда мне было 3 года, в нашей семье произошла обычная для наших дней драма. Это по маминым словам. Впрочем, вспоминать драму у нас было не принято. Случилось вот что. Отец тогда работал на областной телестудии «Наши горизонты» в сценарном отделе. А в редакции «Актуальная тема» по соседству появилась сотрудница Ева Сатурнадзе. Про нее говорили «гламурная особа второй пробы», но папа почему-то втюрился в особу стремительно и по уши. У папы совсем не героическая внешность. Он щуплый и даже слегка косоплечий, с быстрыми глазами и торопливыми движениями. Когда говорит, чертит в воздухе ребром правой ладони и часто мигает. Но характер у него прямой. И папа не стал скрывать от мамы новую любовь. Так, мол, и так, вот я весь перед тобой. Можешь меня клеймить и осуждать, но все равно ничего тут не поделать. Не знаю, что тогда чувствовала мама, плакала ли по ночам. Я же совсем кроха был, ничего не понимал. Насколько помню, скандалов не было. Папа собрал чемоданчик, и мне было сказано, что он уехал в командировку. А на самом деле в новый микрорайон Андреевский, где они с Евой сняли комнату. Мама, как всегда спокойная и деловитая, отводила меня в детский сад, хлопотала по дому, читала мне по вечерам про Буратино и Карлсона, иногда уходила на ночные дежурства в издательство, а меня оставляла ночевать у соседей. Вот соседская-то девочка Галка, на год старше меня, и сообщила мне, что «у твоего папы другая жена». «А кто же тогда мама?» — обалдело спросил я. «Она теперь никто». Это было настолько нелепо, что я ни чуточки не поверил и даже не стал расспрашивать маму. Тем более, что иногда папа возвращался из командировки. Гулял со мной в загородном саду и на большом бульваре с каруселями. И случалось, водил в цирк. Но потом исчезал опять. Работа у меня такая. Сезон командировок длился чуть ли не 2 года. Я привык и думал, что так будет всегда. Но однажды папа вернулся. Вернее, мама его вернула. Потому что гламурная Ева стремительно покинула студию и город, укатила в неизвестном направлении, потом оказалась в Швецию, навеки вечные, и оставила в арендованной комнате папу с годовалой дочкой. Услыхав про такие дела, мама размышляла недолго. Поехала в Андреевский микрорайон, отыскала папино жилье и его самого в этом жилье. Уложила папино имущество в чемодан, а ревучую Валерию усадила в коляску. И велела отцу: «Ступай за мной». И привела его обратно в наш дом. Опять же, я не знаю, какие там у родителей объяснения были. При мне совсем никаких. Просто папа наконец-то прекратил свои служебные поездки и больше не будет исчезать надолго. А еще он купил на севере себе и мне дочку, а тебе сестренку. Я в ту пору ходил, правда, недолгое время, в детский сад, и там поднабрался знаний, каким образом появляются на свет сестренки и братишки. Потребовал у мамы правдивых объяснений. Она растолковала, что появляются они по-разному. Иногда и правда в местных родильных домах, а иногда в специальных медицинских институтах, где их выращивают по заявкам родителей. Там родители их и покупают. Я, в свою очередь, разъяснил это соседской Галке, которая пыталась толковать мне, как было на самом деле. Мы крупно поспорили. Спор услыхала Галкина мамаша и выдрала ее веником. А вскоре соседи переехали, и стало некому смущать мой внутренний покой. Разумеется, со временем я узнал правду. Но Лерка ее не знала. Мама оставалась для нее настоящей мамой, никак и иначе и быть не могло. Характер у сестрицы оказался не сахар. Случалось, что я чуть не ревел от ее вредности. И говорил ей слова, среди которых клизма на выворот не самые крутые. Но ни разу в жизни мне не пришло в голову сказать этой стервозной особе, что она, сестра мне, лишь наполовину, а маме и вовсе никакая не дочь. Тема эта была зарытая в самую-самую глубину. Тем более, что настоящая Леркина мамаша, Ева Сатурнадзе, видимо, напрочь забыла и о дочери, и о России. Конечно, я не все время ссорился с Валерией. Бывало, что мы существовали мирно, иногда несколько дней подряд. Я провожал ее в школу, помогал готовить уроки, по вечерам читал ей свои старые книжки про братьев Львиное Сердце и приключения в Изумрудном городе. Родители жили между собой, как и до папиных командировок. Иногда спорили и даже ссорились, но не сильно, потому что у мамы была способность на все смотреть со снисходительной усмешкой. Иногда мне казалось, что она видит в папе не столько мужа, сколько большого сына, моего старшего брата. По правде говоря, я и сам на него порой смотрел так же. Папа писал короткие сценарии для местных телепередач и более длинные для всяких постановок. Один раз его имя оказалось даже среди авторов сериала, который смотрела вся страна.